Дай-Юй бросила кости, оказалось 18 очков. Тянуть пластинку из стакана должна была Сян Юнь. Сян Юнь засучила рукава и, играя пальцами, вытащила из стакана пластинку. На ней была изображена ветка яблони китайки и возле нее надпись «Приятен и сладок глубокой ночью сон». А далее строки из стихотворения, гласившие «Только боюсь я в ночи непроглядной крепко заснуть меж цветов». Лучше бы вместо «в ночи непроглядной» было «на камне холодном», засмеялась Дай-Юй. Грянул общий смех. Все поняли, что она намекает на тот случай, когда Сян-Юнь пьяная спала на каменной скамье. Однако Сян-Юнь не растерялась и, показав пальцем на лодку, стоявшую на шкафу, вскричала: «А ты не болтай, а садись в лодку да поезжай домой». Все так и покатились со смеху. Наконец, немного успокоившись, решили прочесть пояснение к приказу. «Приятен и сладок глубокой ночью сон». Оно гласило: «Вытащивший эту пластинку велит выпить покупку тем, кто сидит по обе стороны от него». «Аметофа!» — захлопала в ладоши Сянь-Юнь и засмеялась. «Вот замечательная пластинка!» Так как с одной стороны от нее сидела Дай-Юй, а с другой Бао-Юй, им обоим наполнили кубки и заставили выпить. Бао-Юй выпил полкубка и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, передал кубок Фан Гуань, которая мгновенно допила оставшееся вино. Что же касается Дай Юй, то она, продолжая беседовать, сделала вид, что пьет, а сама незаметно вылила вино в полоскательницу. Между тем Сян Юнь снова бросила кости. Выпало 9 очков. Девятой по счету оказалась Ше Юэ. Ше Юэ вытащила пластинку. На одной стороне ее был изображен цветок чайной розы, сопровождаемый надписью «Как изящен прекрасный цветок», а на другой стороне строка из древнего стихотворения «Цветами чайной розы настала пора, готовы раскрыться они». И за нею пояснение. Каждый из сидящих за столом пьет по 3 кубка вина в честь уходящей весны. «Как это понимать?» — с недоумением спросила Ше Юэ. Бао Юй нахмурил брови, поспешно спрятал пластинку и сказал: «Давай лучше выпьем». Все сделали по 3 глотка вместо того, чтобы пить по 3 кубка, что было бы слишком много. После этого кости бросала Ше Юэ. Выпало 10 очков. Десятой оказалась Сян Лин. Она вытащила из стакана пластинку, на которой был изображен цветок лотоса на 2 сросшихся стеблях, и следовала надпись. 2 стебля сплелись вместе, предвещая счастье. А на другой стороне пластинки была начертана строка из старинного стихотворения. «На ветвях, сплетенных тесно, расцвели цветы». Пояснение гласило: «Тот, кто вытащил эту пластинку, должен осушить 3 кубка, а остальные по 1». Затем кости бросила Сян Лин, получилось 6 очков. Теперь должна была тащить пластинку Дай-Юй. «Что бы мне такое вытащить?» — задумчиво промолвила она. Поколебавшись немного, она вытащила из стакана пластинку, на которой был изображен цветок мальвы, и следовала надпись. «Одиноко грустишь под ветром и росой». Перевернув пластинку, она увидела строку из древнего стихотворения.